Мысленная картина конкретной реальности скорее мешает, чем помогает их рассуждениям. Другие получают большее удовлетворение, следя за геометрическими формами, которые они чертят на бумаге или строят в пустом пространстве перед собой. Иные же не удовлетворяются до тех пор, пока не перенесутся в созданную ими обстановку со всеми своими физическими силами. Они узнают, с какой скоростью проносятся в пространстве планеты, и испытывают от этого чувство восхитительного возбуждения. Они вычисляют силы, с которыми притягиваются небесные тела, и чувствуют, как напрягаются от усилий их собственные мышцы. Для этих людей слова «момент», «энергия», «масса» не являются просто абстрактным выражением результатов научного исследования. Эти слова имеют для них глубокое значение, волнуют их душу, как воспоминания детства. Так говорил Максвелл, и все присутствующие понимали, что он говорит о себе. В президентской речи Максвелл высоко отозвался о Гамильтоне, о его кватернионах, столь удачно связывающих мысль с фактом. Он сказал о своих больших надеждах на кватернионы в связи с разработкой новых физических теорий. И тут сделал ошибку. Максвелл, превознося Гамильтона, лишь мельком упомянул о Питере. Максвелл обычно бывал очень точен в своих исторических ссылках, и то, что тут он промазал, вызвало вот это приступ веселья, прикрывавшего обиду. Обнаружив ошибку уже в Генлере, Максвелл послал Тету письмо, где под вычурным юмором тлеет виноватый огонек извинения. О, запятая, Т. Прим. Видные ученые Англии того времени имели шутливые прозвища. Томпсон был Т, Тет Т. Прим, первое производное от Т, Тиндаль Т. Прим 2, вторая производная от Т, Максвелл Д.П., деленное на Д.Т. Прозвище Максвелла объясняется сравнительно просто. В трактате о натурфилософии Томпсон и Тетт записали второй закон термодинамики в следующем виде. ИЦМ равняется ДП, деленное на ДТ. Максвелл сразу же усмотрел, что правая часть равенства является начальными буквами его имени и фамилии. Джеймс Клерк Максвелл. С тех пор он подписывал письма к друзьям, и стихи собственного сочинения, опубликованные в «Природе» псевдонимом «Левой частью равенства». H здесь Гамильтон, Хамильтон. Полное невежество в трудах H и неясные воспоминания о трудах Т-прим в трудах ЭКО Эдинбургского королевского общества были причиной того, что ДП, деленное на ДТ, предположил, что H в своих исследованиях по оптике сделал заявление, снеся яйцо, которое высидел Т прим. Сейчас я постиг, что Т прим 2 высиживал им же снесенное, но поскольку его кудахтанье над ним было приглушено шумом других наседок, я не был уверен в его происхождении, когда держал речь перед БА, Британской ассоциацией. Когда я суетливо изучил статью H по лучам, выяснилось, что я ожидал найти там больше, чем было на самом деле. Действительно, Тетт многое сделал для развития кватернионного исчисления, но немало прибавил в теорию сам Максвелл. В статье о математической классификации физических величин в своих письмах Тету Максвелл предложил новые понятия и термины. Прежде всего, не было названия у самого оператора В. Максвелл вопрошал у Тета из Гленрейского одиночества. «Как ты называешь В? Атледом?» Питер не ответил, и Максвелл решил подождать до осени, до следующего конгресса Британской ассоциации, который должен был состояться в 1871 году в Эдинбурге –